Я тоже его увидел. Он представился моим подслеповатым глазам огромным, откормленным чудовищем, которое надвигалось на меня с нечеловеческой, неправдоподобной быстротой из бесконечной дали. Вероятно, в эту минуту он находился от меня на расстоянии 20 шагов. Он весил 170 фунтов. Какой могла быть наша схватка, вообразить нетрудно. Но утверждает, что во время этой короткой схватки я ударил его кулаком в нос и заставил этот орган обоняния кровоточить. Но так или иначе, я ведь был преступником, приговоренным к пожизненному заключению. А если таковой наносит кому-либо увечье, ему, по законам штата Калифорнии, полагается за это смертная казнь. И вот присяжные, которые, разумеется, не могли не поверить категорическому утверждению надзирателя Сарстона и всех прочих верных сторожевых псов закона, дававших свои показания под присягой, признали меня виновным. А судья, который не мог, разумеется, нарушить закон, столь просто и четко изложенный в Уголовном кодексе, приговорил меня к смерти. Надзиратель Сарстон избил меня, а затем, когда меня волокли назад в камеру и втаскивали по этой чудовищной лестнице, мне еще досталось немало пинков, увесистых ударов от целой своры надзирателей и тюремных старост, которые только мешали друг другу, стремясь помочь Сарстону расправиться со мной. Право, если из носа Сарстона действительно текла кровь, легко могло случиться, что ударил его кто-нибудь из его же подручных. Впрочем, пусть даже ударил его я. Меня бесит то, что за подобный пустяк человека можно повесить. Я только что разговаривал с дежурным надзирателем. Оказывается, меньше года назад Джек Оппенхеймер занимал эту самую камеру, когда шел тем же путем, который мне предстоит проделать завтра. И этот самый надзиратель был одним из тех, кто сторожил Джека перед его смертью. Надзиратель этот — старый солдат. Он безостановочно и не слишком опрятно жует табак, отчего его седая борода и усы сильно пожелтели. Он вдовец, и все его 14 оставшихся в живых детей женаты или замужем, и у него уже больше 30 внучат и 4 крошечные правнучки. Вытянуть из него эти сведения было труднее, чем вырвать зуб. Забавный старикашка и глуп на редкость. Мне кажется, именно благодаря последнему качеству он дожил до такой глубокой старости и произвел такое многочисленное потомство. Его мозг, вероятно, застыл на точке замерзания лет 30 назад. Тогда же окостенели и все его представления о жизни. Мне редко доводится слышать от него что-либо, кроме «да» или «нет». И это не потому, что он был угрюм, а просто у него нет мыслей, которые он мог бы высказать. Пожалуй, если бы в следующем моем воплощении я пожил вот такой растительной жизнью, это было бы неплохим отдыхом перед тем, как снова отправиться в звездные странствия. Но я отвлекся. А мне надо еще хотя бы в двух словах рассказать о том бесконечном облегчении, которое охватило меня, когда Сарстон и остальные тюремные псы, втащив меня по этой ужасной лестнице, вновь заперли двери моей тесной одиночки. За ее надежными стенами я почувствовал себя заблудившимся ребенком, который, наконец, вернулся в родной дом. С любовью смотрел я на эти стены. В течение 5 лет вызывавшие во мне лишь ненависть.